А если он сбежит, черта лысого мы его найдем. Он просто затаится где-нибудь, и все. Хоть в Англии, хоть за границей. Не будет он сбегать, — не согласился с ней Тони. У него есть цель, и пока он ее не выполнит, не остановится. Ну, если мы его раньше не остановим. Что еще за цель? Тони вскочил на ноги и принялся мерить шагами кабинет. Он считает, что у него дурная кровь. С Уорреном что-то стряслось, после чего его жизнь заполнили страх и ненависть к самому себе. Что-то, что, по его мнению, может передаваться по наследству. Я не думаю, что это какое-то заболевание, хотя все возможно. В общем, он убежден, что должен выкорчевать это дурное семя, стать последним в своем роду, потому и собирается убить всех своих биологических детей, а потом убьет себя. «Скольких детей он еще погубит?» — в ужасе взглянула на него Кэрол. «Не знаю. Это как-то можно выяснить?» «Боюсь, нет. Как заявила нам чрезвычайно нелюбезная заведующая Брэдфилдской больницей, сведения об анонимных донорах строго засекречены. Так засекречены, что вообще непонятно, какого хрена они их хранят. Почему бы им не уничтожить эту базу данных, если к ней никогда никого не допустят? Тогда и права доноров на конфиденциальность никто не нарушит». Кэрол вновь достала из ящика водку, на этот раз вместе с банкой тоника, опустошила то и другое в пустой стакан на столе. «Хочешь?» — немного вызывающе спросила она Тони. «Нет-нет, не надо. Меня и так всего трясет от миллиона мыслей, проносящихся у меня в голове. Мне все кажется, тут что-то не сходится», — пожаловался Тони. «Но твоя теория объясняет все известные нам факты». «Другого логичного объяснения событиям я придумать не могу». Кэрол потянула коктейль и тут же почувствовала, как отпускает напряжение, цепью сковавшая ее шею. «Я и сам не могу. Но это не значит, что я прав». Резко остановившись, Тони поглядел на Кэрол. «Раз все эти данные так трудно добыть, как он их получил? И что с ним случилось, что он устроил этот крестовый поход? Он ведь потратил кучу времени, приручая своих жертв. Как он успевает все держать под контролем?» «Может, он и не успевает. Может, его подружка выполняет за него всю работу». Опустошив стакан, Кэрол с облегчением вздохнула. «Вот так гораздо лучше». «Хорошо бы с ней поговорить», — пробормотал Тони. «Знаю. Но придется придержать коней, пока не поймем, что у Стейси ничего не вышло». «Понимаю. Просто серийные убийцы со стабильными, серьезными отношениями — большая редкость. Если мы не ошибаемся, и это и впрямь Уоррен Дэви, то его подруга могла бы многое нам объяснить». Тони вздохнул. «Поговоришь еще с ней, не сомневайся», — утешила его Кэрол. «Эх, поскорее бы», — мечтательно улыбнулся Тони. «Странный ты человек», — покачала головой Кэрол. «Ну как ты можешь так говорить, когда знаешь о существовании людей вроде Уоррена Дэви? Да на его фоне я — воплощение нормы». «Я в этом не так уверена, Тони», — рассмеялась Кэрол. Глава 38. Только попав в комнату отдела по расследованию особо тяжких преступлений, Альвин Амброуз почувствовал себя словно дома. С этими копами он сработается. Пола Макентайр выделила ему рабочий стол, телефон с компьютером и налила кофе. Кто бы ни проходил мимо Амброуза, тут же останавливался познакомиться. Даже крошечная китаянка, сидевшая в углу в обнимку с компьютерами. Амброузу нравилось находиться в самой гуще расследования. Альвина беспокоило только одно — ему нечем было заняться. Все остальные просматривали какие-то документы, листали бумаги, но он понимал, что они просто убивают время. Все сидели как на иголках и ждали, когда из-за стены мониторов появится Стейси и укажет путь к золотой жиле. Маясь от безделья, Амброуз решил проверить электронную почту. Напивая что-то себе под нос, он сидел и ждал, пока загрузится список входящих сообщений. Вскоре музыка стихла. Вторым письмом в его папке шло сообщение с адреса duffewrl@gmail.com с темой «Чем могу помочь?». Амброуз нервно сглотнул. Он не очень понимал, что делать. Ему, конечно, хотелось открыть письмо, но Стейси и ее собратья давно выдрессировали его не читать писем от неизвестных абонентов, и рисковать он не хотел. Впрочем, у него же под рукой суперспециалист. Амброуз подошел к столу Стейси. Он ждал, а она колотила по клавишам и щелкала мышью. Спустя минуту она, наконец, подняла глаза. «Вы чего-то хотели?» «Похоже, Уоррен Дэви прислал мне письмо», — ответил Амброуз. «Оно у меня на компьютере». Стейси поглядела на него, как на, мягко говоря, слабоумного. «Какой у вас аккаунт?» «Рабочий, Амброуз, собака, westmerciopolis.org. Вернитесь к своему компьютеру и выйдите из почты, пожалуйста. Потом снова зайдете, но уже с моего компьютера». Когда Амброуз вновь подошел к Стейси, у нее на мониторе уже была открыта страничка почты. Пока он вводил пароль, она демонстративно смотрела в сторону. «Выделывается», — заподозрил Амброуз. «Наверняка у нее система фиксирует все нажатия клавиш». Как только почта загрузилась, Амброуз уступил место Стейси. Та села, склонила голову на бок и изучила письмо. «Давайте вскроем. Вы не переживайте, вирусы не пролезут. У меня тут все известные человечеству антивирусы стоят, и даже есть парочка инопланетного происхождения». Амброуз не очень понял, шутит она или нет. Письмо раскрылось на нижней части центрального монитора. Сверху заскакали какие-то буквы и цифры, но на них Амброуз внимания не обращал. Он внимательно читал письмо. «Здравствуйте, сержант Амброуз. Диана Патрик передала, что вы хотели со мной поговорить. Что-то случилось с моей машиной? Извините, что не звоню. Я по делам на Мальте, и тут на телефонных звонках можно разориться. Кроме того, работы очень много, и электронной почтой мне общаться гораздо удобнее. Если расскажете, в чем дело, я тут же с вами свяжусь. С наилучшими пожеланиями, Уоррен Дэви, компьютерная безопасность ДП, www.dps.com». «Интересно», — протянула Стейси. «По-моему, довольно простое и откровенное письмо», — заметил Амброуз. «Ага, вот только послал он его, не с Мальты». Стейси ткнула пальцем в верхнюю часть экрана, где цифры и буквы наконец успокоились и замерли. «Письмо отправлено с компьютера, который числится за библиотекой городского совета Брэдфилда, так что он в городе. Либо ему наплевать, что мы об этом узнаем, либо он самовлюбленный идиот, который считает всех вокруг дураками. Как бы то ни было, наверняка он уже готов к следующему убийству. Ваша ловушка пока не сработала?» «Ускорить этот процесс нельзя», — пожала плечами Стейси, «и сказать, когда будет результат, тоже. Она вновь забарабанила по клавишам, быстро поглядывая то на один монитор, то на другой. Вдруг на глазах Амброуза Стейси застыла. Шли секунды, а девушка все не двигалась. Амброузу даже показалось, что она перестала дышать».